Национальный идеал и национальная действительность. А как же с концепцией русского человека у Достоевского, с его русской безудержностью, метаниями из одной крайности в другую, с его интеллектуальной истерикой, бескомпромиссностью, нелегкой для себя и других, и так далее и тому подобное? Но тут я отвечу вопросом на вопрос. А откуда вообще взялось мнение, что такова концепция русского человека у Достоевского? Что там судит о русском человеке отдельные действующие лица его произведений? Так разве можно судить по действующим лицам, по их высказываниям о взглядах автора? Мы бы повторили ошибку многих философов, писавших о мировоззрении Достоевского и отождествляющих высказывания героев с его собственными взглядами. Русские люди вроде Мити Карамазова, конечно, были в русской действительности, но идеалом русского человека для Достоевского был Пушкин. Об этом он твердо и ясно заявил в своей знаменитой речи о Пушкине. Для Достоевского русский человек прежде всего всеевропеец, человек, для которого родная и близкая вся европейская культура. Следовательно, русский для Достоевского – человек высокого интеллекта, высоких духовных запросов, приемлющий все европейские культуры, всю историю Европы и вовсе внутренне непротиворечивый и не такой же загадочный. Если для Достоевского идеалом русского был гений, и при этом такой гений, как Пушкин, так ведь это и понятно. Самое ценное в народе и в его вершинах. Сказать можно еще многое. Много еще надо обдумать, раскрыть. Идеал ведь вряд ли был один, одинаковый у всех. Для одних, кто меньше задумывался над судьбами и особенностями великого народа, типичный образец всего русского – это ухарь-купец Никитина. Для других – Стенька Разин. Не реальный Степан Разин, а Стенька Разин из известной песни Садовникова «Из острова на стрежень». Для третьих – это Радищевский, молодец из главы «София», его путешествие из Петербурга в Москву и так далее. А я говорю, не надо забывать о русской природе и о человеке в природе. Это крестьяне Венецианова, русские пейзажи Мартынова и Васильева, и Левитана, и Нестерова, бабушка из обрыва, гневный все-таки добрый Аввакум, милый, умный и удачливый Иванушка-дурачок, а где-то на втором плане картин Нестерова, его мерцающие вдали тонкие березки. Все вместе, природа и народ. Мне кажется, следует различать национальный идеал и национальный характер. Идеал не всегда совпадает с действительностью, даже всегда не совпадает. Но национальный идеал, тем не менее, очень важен. Народ, создающий высокий национальный идеал, создает и гениев, приближающихся к этому идеалу. А мерить культуру, ее высоту мы должны по ее высочайшим достижениям, ибо только вершины гор возвышаются над веками, создают горный хребет культуры. Русские национальные черты в русских людях стремились найти и воплотить в своих творениях и Аввакум, и Петр I, и Радищев, и Пушкин, и Достоевский, и Некрасов, и Стасов, и Герцен, и Горький, и многие-многие другие. Находили, и все, кстати, по-разному. Это не умаляет значение их поисков, поэтому не умаляет, что все эти писатели, художники, публицисты вели за собой людей, направляли их поступки, вели иногда в различных направлениях, но уводили всегда от одного общего – от душевной узости и отсутствия широты, от мещанства, от бескомпромиссной погруженности в повседневные заботы, от скупости душевной и жадности материальной, от мелкой злости и личной мстительности, от национальной, националистической узости во всех ее проявлениях, но о последней потом. Если национальный идеал был у нас всегда разнообразен и широк, то национальный антиидеал, то, от чего отталкивались писатели и художники, всегда в той или иной мере устойчив. И все-таки я буду говорить о национальном идеале, хоть он и менее определенен, чем антиидеал. Это для меня важнее. Важнее еще и потому, что вдруг я найду единомышленников. А это так важно. Пусть со мной согласятся хоть двое, трое. И прежде всего мне хочется говорить об идеале, которым жила Древняя Русь. Чем ближе мы возвращаемся к Древней Руси, и чем пристальнее начинаем смотреть на нее, не через окно, прорубленное Петром в Европу, а теперь, когда мы восприняли Европу как свою, оказавшуюся для нас окном в Древнюю Русь, на которой мы глядим как чужие извне, тем яснее для нас, что в Древней Руси существовала своеобразная и великая культура, культура глубокого озера Светлый Яр, как бы незримая, плохо понятая и плохо изученная, не поддающаяся измерению нашими европейскими мерами высоты культуры и не подчиняющаяся нашим шаблонным представлениям о том, какой должна быть настоящая культура. В прошлом мы привыкли думать о культуре Древней Руси как об отсталой и китайски замкнутой в себе. Шутка ли? Приходилось прорубать окно в Европу, чтобы маломальски придать русской культуре приличный вид, избавить русский народ от его отсталости, серости, невежества. Если исходить из современных представлений о высоте культуры, признаки отсталости Древней Руси действительно были. Но, как неожиданно обнаружил в XX веке, они сочетались в Древней Руси с ценностями самого высокого порядка. В зодчести, иконописи и стенописи, в декоративном искусстве, в шитье. А теперь стало еще яснее. И в древнерусской хоровой музыке, и в древнерусской литературе. А высокие трудовые традиции русского крестьянства, особенно северного и сибирского, не знавшего прикрепления к земле. А народное творчество, особенно исключительно богатый эпос и проникновенная лирика. Не вернее ли думать, что те области, где это отсталость замечается, просто менее характерны для культуры Древней Руси, и не по ним следует о ней судить? Для того, чтобы яснее представить себе нравственные идеалы Древней Руси, большим подспорьем мог бы служить и Смарагд, одно из любимейших и авторитетнейших чтений Древней Руси, а впоследствии у старообрядцев. И Смарагд был, несомненно, более распространен, чем Домострой. Адрианова Перец 30 лет назад исследовала нравственные идеалы Древней Руси по Смарагду. Это исследование она почему-то не смогла напечатать. Я не собираюсь ни повторять выводы этого исследования, ни занимать вас своими. Думаю вообще, что исследование нравственных идеалов Древней Руси должно было бы быть сделано на более широких материалах, чем текст одного из Смарагда. Эта работа не для одного поколения ученых. Но, предваряя выводы будущих исследований, отмечу только, что огромная роль в создании этих идеалов принадлежит литературе исихастов, идеям ухода от мира, самоотречения, удаления от житейских забот, помогавшим русскому народу переносить его лишения, смотреть на мир и действовать с любовью и добротой к людям, отвращаясь от всякого насилия. Именно эти идеи в сильно трансформированном виде заставили Аввакума сопротивляться насилию только словом и убеждением, а не вооруженной силой, идти на неслыханные мучения, проявляя одновременно и удивительную твердость и незлобивость. В Аввакуме и его писаниях поражает не только его нравственная стойкость, но способность подняться над самим собой, взглянуть с добротой и всепрощающей усмешкой на своих мучителей, которых он, отвлекаясь от ненавистных ему взглядов и действий, готов даже пожалеть, зовет их горюнами, бедненькими, дурачками. Аввакума иногда изображают мрачным фанатиком, это глубоко неверно. Он умел смеяться, с улыбкой смотреть на тщетные усилия своих мучителей. Он мягок и одновременно поразительно силен духовно. В этих условиях, в условиях таких идеалов у людей Древней Руси была удивительная любовь к миру при одновременном признании этого мира греховным, суетным, мимотекущим и злым. Во всякой культуре есть идеал и есть его реализация. Действительность, порождая некие идеалы, сама является одновременно попыткой их осуществления, очень часто их искажающей, обедняющей. Характеризуя и оценивая любую культуру, мы должны оценивать ту и другую порознь, Это необходимо потому, что осуществление идеалов в действительности может оказаться в резком диссонансе с самими идеалами. Это расхождение может быть в степени их осуществления или даже в самом характере осуществления. Идеалы и действительность могут оказаться при этом типологически различны, этически различны, различны эстетически. Они могут принадлежать, наконец, в одном народе различным географическим странам света, Востоку и Западу, Азии и Европе. Двойная жизнь культуры так же обычна, как двойственность человеческой личности, ибо национальная культура – тоже личность. Идеал – мощный регулятор жизни, но при всей своей мощности далеко не всесильный, а иногда направляющий культуру в сторону, отличную от той, в которой движет его исторический процесс со всеми его экономическими основами. Силы идеала, пробиваясь к своему осуществлению, встречаются с сопротивлением культурной материи, которая может заставить большой парусный корабль культуры лечь в бейдвинт. Именно такой случай мы имеем в культуре Древней Руси. Между идеалом культуры и действительностью оказался огромный разрыв. И не только потому, что идеал с самого начала был очень высок и становился все выше, не будучи накрепко привязан к действительности, но и потому, что реальность была порой чересчур низкой и жестокой. В древнерусском идеале была какая-то удивительная свобода от всякого рода притворений в жизнь. Это не значит, что этих притворений не было, воплощались высокие идеалы святости и нравственная чистота. Судить о народе мы должны по преимуществу, по тому лучшему, что он воплощал или даже только стремился воплотить в жизнь, а не по худшему. Именно такая позиция, самая плодотворная, самая миролюбивая и самая гуманистическая. Добрый человек замечает других прежде всего хорошее, злое и дурное. Геолог ищет ценную породу. А как же все-таки быть с братьями Карамазовыми? Пушкин один, а их все же трое. И стоят они перед нами сплоченным рядом. Идеал должен быть один, а Карамазовы — характеры. Типичный для русских людей, да, типичный. Это законные братья, но есть у них еще и четвертый братец, незаконный, Смердяков. В законных Карамазовых смешаны разные черты, и хорошие, и плохие, а вот в Смердякове нет хороших черт. Есть только одна черта, черта черта. Он сливается с чертом. Они друг друга подменяют в кошмарах Ивана. А черт у каждого народа не то, что для народа характерно или типично, а как раз то, от чего народ отталкивается, открещивается, не признает. Смердяков не тип, а антипод русского. Карамазовых в русской жизни много, но все-таки не они направляют курс корабля. Матросы важны, но еще важнее для капитана-парусника румпель и звезда, на которую ориентируется идеал. Было у русского народа не только хорошее, но и много дурного. Это дурное было большим, ибо народ велик. Но виноват в этом дурном был не всегда сам народ, а Смердяковы, принимавшие обличье государственных деятелей, то Аракчеева, то Победоносцева, то других. Не случайно так много русских людей уходило на север, в леса, на юг казаки, на восток в далекую Сибирь. Искали счастливое Беловодское царство. Искали страну без урядников и квартальных надзирателей, без генералов, посылавших их отнимать чужие земли у таких же крестьян, как они сами. Но оставались все же в армии Тушины, Коновницыны и Платоны Каратаевы. Это когда войны были оборонительны или освобождать приходилось братушек болгар и сербов. «Братушки» — это слово придумал народ и придумал хорошо. Следовательно, меньше было в русском народе национального эгоизма, чем национальной широты и открытости. Что делать? Каждый предмет отбрасывает в солнечный день тень, и каждой доброй черте народа противостоит своя недобрая.